Ефремов перешел на военное положение. На предприятиях были установлены круглосуточные дежурства, создавались отряды народного ополчения, санитарные отряды, зачем-то очищались чердаки, устанавливались бочки с водой. Многие уехали на строительство противотанковых рвов и оборонительных сооружений в Смоленскую область. Среди них оказался и муж Аннушки. Он просился на фронт, но его откомандировали именно туда. Аннушка рыдала день и ночь. Она никак не могла смириться с ситуацией. «Как ты можешь быть такой спокойной?» — спрашивала она у Поли. «А что я могу? Надо что-то делать!» «И что ты думаешь делать?» «Я буду собирать теплые вещи для Красной Армии. Меня уже попросили помочь в этом деле». «Ты думаешь, что война будет до зимы?» — удивленно спросила Поля. «Мне даже подумать об этом страшно. Нет, Красная Армия разобьет немцев проклятых быстро. Зачем тогда вещи?» «Не знаю, так сказали соседи. Надо, значит, будем собирать». «Аннушка, а если они придут сюда? Я очень этого боюсь. Они к Москве будут рваться, это сказал товарищ Сталин. Я уже все продумала. Если оборону прорвут, мы с тобой, детьми, уедем в Круглое. Дом наш там стоит пустой, я недавно председателя в городе видела». «Если успеем». «Да тут знать главное, с какой стороны они наступать будут. В противоположную сторону и пойдем. Огибать, может, придется, зато целыми останемся». «А может, лучше тут остаться?» «Зачем? Тут остались женщины да пенсионеры. Я слышала, что сегодняшний наш городской полк перебросили в Белоруссию. Сталин приказал сдерживать немцев на пути к Москве, так что не войдут они сюда. Никогда!»